Часть вторая. Пропавшая сестра. Сейчас. Когда Андрей покидал здание полиции, снег повалил большими хлопьями. «Надо поторопиться», — пробормотал он, захлопывая за собой дверцу старой иномарки. Лобовое стекло успело немного намёрзнуть, а снег тонким ковром закрыл обзор. Капитан на всю мощность включил печку с обдувом стекла и нажал на рычаг дворников. Они судорожно со скрипом начали двигаться в такт щелчкам, иногда скользя и царапая замёрзшие места. В машине снова становилось тепло, и тогда мужчина расстегнул куртку и положил шапку рядом на сиденье. Руки уже не тряслись, организм почти пришёл в себя. На экране механической панели показывало 9. Часы шли неправильно, спешили на 2 часа. Весь отдел полиции стоял на ушах с того часа, как обнаружили труп. Даже отец приехал на работу рано. Городок потихоньку оживал, выплёвывая ранних спешащих людей из их тёплых домов. На улицах стало светлее из-за света в окнах пробудившихся ранним утром квартир. На дорогах гудели машины. Ветер прекратил набеги на город, поэтому снег падал быстро, но прямо. Преодолевая сильное желание выпить снова и забыть обезображенное лицо девушки, Андрей вырулил на главную дорогу, стараясь поспешить. Проезжие части не чищены со вчерашнего вечера, поэтому можно было проехать лишь по глубокой колее от предыдущих машин. «И куда только смотрит мэр», — подумал Андрей, пока плёлся за легковушкой, медленно ползущей по левой полосе. «Быстрее, придурок!» — закричал капитан и нажал на клаксон, давая понять водителям впереди, чтобы они убрались с дороги или поторопились. «Кто так тебя водить учил?» Когда водитель малолитражки перестроился в правый ряд, Андрей поравнялся с ним и повертел указательным пальцем у виска, пытаясь докричаться до водителя. «Если не спешишь, ползи в правом ряду, тупорылый!» Капитан часто выливал свой гнев на дороге. Он мог гнать застой и поджимать автомобили, сигнали. И пользоваться своим положением, ставить проблесковый маячок на крышу, чтобы расчистить путь. Он так делал, когда торопился в суд по разводу. И тогда он опоздал. При одном воспоминании о бывшей жене сердце сжималось до крошечной песчинки и болело. Андрей свернул на второстепенную улицу, которая оказалась тёмной и пустой. Промышленные здания, заброшенные заводы, старые недостроенные дома создавали впечатление отрешённого и пустого района. Хотя здесь находились и жилые здания, несколько магазинов и одно кафе, правда, давно закрытое, улица казалась неблагополучной для людей. Большинство краж приходилось именно на этот участок. Автомобиль полицейского поравнялся со светофором прямо перед стадионом. Его отремонтировали несколько лет назад, но вандалы всё равно успели испортить внешний вид, а завезённая искусственная трава местами вытерлась от ног футболистов. Неприятное чувство возникло в груди у Андрея, когда он проехал мимо трибун. С дороги они выглядели тёмным и скрытым от глаз людей лабиринтом. В мозгу запрыгали картинки прошлого. Он нервно сглотнул и затрясся от чувства вины. Прошлое преследовало Андрея долгие 8 лет, и он по-прежнему жалеет о содеянном. Больше всего он боялся, что Алла, девушка, над которой он надругался, будучи школьником, забеременеет, и ему придётся позориться перед всем городом. Он переживал, что отец и мать не переживут такого позора. Он каждый день сидел и ждал, что вот-вот за ним приедут полицейские. Они ворвутся в его спальню и повалят на пол, нацепят наручники и будут пинать его в бока, выбивая признание. Он волновался, пока Алла не уехала на учёбу. Прошло уже 8 долгих лет. Страх давно отпустил его. Но несколько дней назад она вернулась. Когда он встретил её, под кожей защипало от страха. 3 дня назад. Телефон разрядился, прежде чем я успела отправить последнее сообщение Артёму. Дрожащими руками пыталась вставить штекер в разъём для зарядки. «Где сестра? Что мне делать?» Мысли о самом плохом одолевали разум. Я содрогнулась от ужаса. Моя сестра пропала. Она взывала о помощи, и мне нужно было что-то сделать. Голова раскалывалась пополам, пуская по всему телу ядовитые змеи панических атак. Первым делом решил рассказать матери. Уж она-то хорошо знает свою дочь и подскажет, куда она могла запропаститься. Я всё же вошла в спальню родителей. Теперь это мамина комната. На том же месте над кроватью висел их с папой совместный портрет. Мама стояла в свадебном платье, а папа в черном костюме, похожем на смокинг голливудских звезд на красной дорожке. Такие юные и красивые. На прикроватной тумбочке с папиной стороны лежал футляр от его очков, платок и газета. Мама ничего не тронула. Она лежала в той же позе, что и минутами ранее, когда я заглянула убедиться, не пропала ли еще и мать. Она так тихонько дышала, что мне пришлось снова присматриваться, двигается ли ее тело. Я обошла кровать с ее стороны и присела на корточки. Оказывается, она не спала. Ее глаза, некогда излучавшие счастье и любовь, потухли. Стали тусклыми, как пожухлая трава поздней осенью. «Мам, ты не знаешь, где Аня?» Я решила задать ей простой вопрос, не вызывая переживаний. Ей и так хватило. Но мама молчала. Тогда я попробовала еще раз. «Мам, Аня вчера меня домой привезла, да? Просто ее нет дома, а она мне нужна, и...» Как сказать родной матери, что ее дочь пропала и прислала видео, на котором выглядела как жертва маньяка? Я погладила маму по руке. Мне хотелось, чтобы она открылась мне, чтобы она поплакала, не сдерживая эмоций, чтобы из нее вышло горе, ведь быть сильной и холодной — это мой удел. Но мама не шевелилась. Она смотрела в одну точку. «Мне надо знать. Срочно!» Мне пришлось повысить голос, чтобы привлечь ее внимание, и это сработало. Мама глянула на меня. «Мне правда надо. Ты знаешь, где Аня?» Мама лишь пожала плечами. Я была вынуждена уйти ни с чем. Терять время на допросы отрешённой матери — плохая идея. Я быстро привела себя в порядок, насколько возможно, укуталась в теплые вещи, схватила документы и отправилась в полицию. По дороге к участку, который неизменно находился в центре города, я пыталась дозвониться до Риты. Батарейка на телефоне показывала всего 20%, и на морозе она садилась еще быстрее. Когда Рита взяла трубку, я не сдержалась. «Вы что там, все оглохли, что ли? Как в Кремль, ей-богу!» Собралась с мыслями, успокоив нервы, и продолжила. «Я задержусь на несколько дней в городе. Твоя задача — отправить договоры с поставщиками оборудования курьером. Все документы в ящике в моем кабинете». «Я поняла, Алла Сергеевна», — тихо произнесла Рита. Только в неформальной обстановке за пределами офиса Рита могла спокойно обращаться ко мне на «ты». «И еще, скажи Артему, что нужно организовать встречу с «Гараж Лимитед». Они должны были еще 2 дня назад предоставить нам список помещений для хранения оборудования». «Все передам, записала». «Отлично. Надеюсь, вы без меня совсем справляетесь». «Алла Сергеевна, а что делать с бухгалтерией? Там неразбериха с отпуском, и девушки требуют с вами аудиенции». «По приезде. Все по мере поступления проблем. Когда буду в Питере, тогда и разберусь. Пусть пока пробуют договориться». «Что-то еще случилось?» Рита очень осторожно поинтересовалась. «Да, что-то случилось». В трубке повисла тишина, телефон умер. «Чёрт!» — разозлилась я. Изо рта вылетел клубок пара. Ветер обжигал открытые части тела. Как же я отвыкла от сибирского мороза. Пальцы замерзли моментально. Ногам не помогли шерстяные носки и дорогие зимние ботинки. Не для такой суровой зимы мои наряды. Я несколько раз поскользнулась по пути в полицию. Тротуары не чищены. Грязные сугробы возвышались гордо над натоптанными тропинками. Тут и там виднелись желтые пятна на снегу. Из серых снежных наростов торчали банки, пакеты и прочий мусор, которые растаскивали бездомные собаки. Отвратительное зрелище разъедало глаза. Не хватало пьяных замерзших людей, валявшихся в своей рвоте. Я подняла голову, чтобы перейти дорогу. На самой вершине сугроба красовалось собачье дерьмо. «Боже!» — я скривилась. Около входа в полицейский участок трое высоких мужчин в форме курили, скукожившись от холода. Один из них быстро затягивался и выпускал дым, а другие старались растянуть удовольствие. «И я ей засадил, прикинь!» Они все хором заржали, как гиены над падалью. При виде меня примолкли, но я все равно слышала их пошлый разговор. Тот, что повыше остальных, поздоровался со мной. Я кивнула, хотя понятия не имела, кто он. Сразу на входе, за окном, в специальной комнате, сидел дежурный. Я подошла к окошку, но он и головы не поднял, чтобы посмотреть на меня. «Здравствуйте. Хочу заявить о пропаже человека». Полицейский молчал, записывая что-то в большой журнал. Я повторила сказанное. «Как давно пропал человек, гражданка?» Наконец он снизошел до меня и оторвал свою башку от журнала. «Не знаю, вчера или сегодня утром». Полицейский поджал губы. «Так когда?» «Вчера». Подумала, что лучше сказать так. Я не видела сестру со вчерашнего дня. «Гражданка», — раздраженно выдохнул дежурный. «Не прошло 72 часов с момента пропажи. Приходите позже». Он сидел абсолютно равнодушно, не обращая внимания на мою растерянность. «Пропала моя сестра, товарищ полицейский. Я хочу заявить». «Ну, так найдется ваша сестра. Небось, гуляет, где попала. Сколько ей? 15 лет? Молодая и зелена?» Он ухмыльнулся. Так хотелось дать ему полощённой роже. «Во-первых, она мой близнец. Во-вторых, не имеете права отказать мне в заявлении, прикрываясь какими-то сутками. Вы примете его, хотите вы этого или нет. Вы обязаны». Я сорвалась на крик. Меня затрясло. Почему же в Питере нет таких проблем? Почему там контролирую свой разум, а здесь похоже на истеричку? «Успокойтесь, гражданка. Вот бланк, присаживайтесь и пишите. Тоже мне раскричались». Я выдернула лист из его рук. Почему люди не могут сразу быть полезными? Почему приходится выбивать всё силой? Я уселась за старый пошарпанный стол. Его перекосило от старости. Как бы ни рассыпался, пока буду заполнять заявление. Под стеклом лежали несколько образцов на различные темы. Они не менялись со времен Сталина, судя по датам. Сосредоточившись на описании, не заметила, как мимо прошли несколько полицейских. До меня лишь долетели их возгласы и смех. «Опять обсуждают девушек», — подумала я. «Что там у тебя, Валера?» Картавый голос одного из них прозвучал грубо с издевкой. Я спиной почувствовала, что он показал на меня. «Да гражданка пришла заявить пропажа. Раскричалась тут». «Если нахамлю, возможно, никто не будет искать сестру ближайшие 3 дня». Глубокий вдох, медленный выдох, и я снова контролировала себя. «Вы не оставили мне выбор, господин полицейский», отмилая любые попытки разговоров за спиной, будто меня здесь нет. Продолжила писать, не удостоив никого из них взглядом. «Анька, ты чего ли?» послышалось у меня за спиной. Знакомый голос пронзил насквозь. Я оглянулась и замерла. Меня сейчас вырвет. В нос ударил резкий запах мочи и земли. Тяжелое тело навалилось надо мной. Боль, страх и унижение. Передо мной стоял Андрюша. 8 лет назад. С выпускного прошла неделя. Аня заметила, что ее сестра отстранилась, и причиной считала ее шутку с переодеванием. Аня испугалась, что ее минутное желание понравиться парню Аллы и побыть с ним посеяло семя раздора. Через месяц Алла должна была уехать в Петербург на учебу. Ее высокий балл за экзамены и школьная медаль выстелили дорогу к успешному будущему. Мечта девочки сбылась. Только по ее внешнему виду такого не скажешь. «Алла, ну что случилось? Ты после выпускного какая-то другая. Я обидела тебя, да?» «Нет». Алла отвечала односложно. Когда-то властной и открытой девочке стало куда проще закрыться в себе, чем рассказать позорную правду. Она боялась осуждения родителей, сестры и Вани. Если она расскажет, что сделал Андрюша, пойдут пересуды. Весь город узнает о ее позоре. Чувство вины убивало Аллу. К тому же ей не хотелось, чтобы сестра сделала вывод, Аня могла быть на месте Аллы. Оберегая чувства сестры в ущерб себе, Алла замкнулась в своем мирке. Не было и дня, чтобы она не вспоминала тот ужасный роковой вечер, изменивший ее жизнь. Она ведь берегла себя для Ивана. При мысли о предательстве, хотя она была только косвенно виновата, ее била дрожь, и одинокая слеза покатилась по щеке. «Алла», — настороженно посмотрела на нее Анна, — «ты меня пугаешь. Если я накосячила, прости. Все в порядке, правда? Отстань». Алла складывала постиранные вещи в шкаф, а Аня сидела на кровати напротив и не отрывала глаз от сестры. Внутреннее чутье подсказывало, что у Аллы что-то произошло. Она предположила, что они повздорили с Ваней. И теперь ей было ужасно, грустно и плохо. Она считала причиной их конфликта себя. Аня не сдавалась. Ей хотелось поговорить с сестрой, как раньше. «Жаль, что в универ приняли только тебя. Мы еще ни разу не расставались с тобой. Как мы будем?» Она сделала грустное лицо. «Так и будем». Мне придется остаться в местном колледже. Мечта стать врачом осталась мечтой. Надо было учиться, — осуждающе ответила Алла. Да что с тобой, Алла? Сколько можно меня изводить? Ты сама не своя уже неделю. Не твое дело, — буркнула Алла, покосившись на сестру. Нет уж, будь любезна, объясни. Что не так? Ты бесишься из-за Вани? Я сказала, отвали! Впервые Алла прикрикнула на сестру, потеряв самообладание. Девушка источала гнев. Она будто горела огнем. Когда поняла, что сорвалась на Аню, села на свою кровать и заплакала. Анна от неожиданности замолчала. Когда увидела слезы сестры, не сдержалась и тоже разревелась. Они плакали, но не проронили ни слова. Одна от обиды на резкость сестры, другая от боли. Сейчас. Пасмурное небо нависало над городом тяжелым одеялом. Солнцу не пробиться. Жители давно привыкли наблюдать удручающую картину, загоняющую в депрессию. Автомобиль Андрея остановился около входа на заброшенный завод, рассыпавшийся на кирпичики. Здесь уже ждали несколько полицейских автомобилей. Капитан сразу обратил внимание на многочисленные капли крови на крыльце здания. Они темно-алыми кристалликами изображали хаотичный рисунок. Мужчина обернулся и остановил свой взгляд на трибунах. Он никак не ожидал спустя столько лет встретить Аллу. Выглядела девушка прекрасно. Кожа молочного оттенка, ухоженные волосы, губы пухлые и искрящийся огонек в глазах. Он понял по реакции Аллы, их встреча была ей неприятна. Ему самому было некомфортно. Вернулся страх быть разоблаченным. Ему очень хотелось признаться ей, что все эти годы он жалел о содеянном, сгорал от стыда и волновался. Хотя страх сидел в нем лишь первый год. Андрей плохо спал, ему снились кошмары. Однажды он даже чуть не сорвался и не бросился в участок для признания. Капитан прочистил горло и, аккуратно переступая через следы крови, вошел внутрь. В здании было темно. Только тусклый свет сочился из мест, которые раньше представляли собой окна. Там, куда он не доставал, царила темнота. Андрей осмотрелся по сторонам. На лестнице можно было разобрать темные пятна. Наверняка тоже следы крови. Он подошел ближе и обнаружил, что капельки тянутся вверх по ступенькам. «Местечко зловещее». Низкий голос раздался позади Андрея. Капитан подпрыгнул от неожиданности и ругнулся. «Борисыч, будешь так подкрадываться, в следующий раз тресну тебе рукоятью в морду». Высокий статный мужчина в темном зимнем пуховике, брюках и классических ботинках возвышался над капитаном. Тот, в свою очередь, на фоне Борисыча казался мелким тараканом. «Тебя-то чего вызвали?» «Криминалист ваш не справляется». Борисыч достал из кармана пачку сигарет, вынул одну и подкурил. «Сколько бы ни зарекался уезжать из города на время отпуска и отключать телефон, все равно позволяют достать меня откуда угодно, даже из преисподней. Да уж, такое дело впервые на моей практике». «Мал ты еще и зелен, Андрюша. На мой век много всего выпало. В 90-е не успевали могилы копать. У меня на столах столько тел побывало. Представить страшно. Раком до Москвы не переставишь». «Ты уже осмотрел место?» «А как же? Тебя пока дождешься? Рассмеялся мужчина, но Андрей стоял с серьезным лицом. «Ладно, спускался за чемоданом. Хочу взять образцы». «За что ты так взъелся на паху, Борисыч?» Капитан медленно начал подниматься по ступеням, стараясь ступать ближе к краю лестницы и сохранить возможные улики и следы. «Возомнила себе столичный хрен. Не люблю таких. Когда я уже работал здесь, этот малец еще под стол пешком ходил. Приехал тут и начал распоряжаться». Мужчина сделал последнюю затяжку и швырнул окурок в угол помещения. Тот с искрами отлетел от стены и погас, пуская струйку дыма. Андрей косо посмотрел на сотрудника. «Не бзди, капитан. Здесь целая куча разного мусора. Он не поможет нам ничем. От лишнего бычка ничего не случится. Так вот, что я тебе скажу. То, что этот малец из самой Москвы, мне посрать. Я сам себе начальник. Дали бы хоть доработать свой последний год. Нет же, втюхали какого-то напыщенного индюка». Пока мужчины преодолевали ступени, Андрею приходилось выслушивать претензии Борисыча. Он попытался пропустить слова мимо ушей, но на смену жалоб судмедэксперта поспешили мысли о выпускном вечере. Андрей почти ничего не помнил из-за затуманенного алкоголем сознания. Но то, как он лежал на девушке, затем слова Вани, что девочки поменялись ролями, и страх разоблачения навсегда отпечатались в памяти. 3 дня назад. «Вот это да!» Андрей захлопал глазами, будто был рад меня видеть. «А когда ты вернулась?» Мне пришлось любезничать с ним. Прошло 8,5 лет, а он противен мне до сих пор. Я возжелала растоптать его прямиком на его же работе, перед всеми обвинив в изнасиловании. Я даже представила сцену в своей голове. Но натянуто улыбнулась и ответила. Приехала на похороны отца. «А, да, слыхал. А чего делаешь в ментовке?» Его говор раздражал ухо. Как же трудно притворяться, что я рада его видеть. Аня пропала. Хочу, чтобы ее нашли. Пропала? Так она ж поди с хахалем своим кувыркается где. Боже мой, как он ужасен. Я смотрела ему в лицо и ненавидела всем сердцем. Но должна была изображать хорошую мину при плохой игре. Она прислала мне видео. Не могу показать, батарейка на телефоне села. Это все ваши айфоны заморские. Вон я хожу с китайчиком, и все в ажуре. «А ты такая же красавица», — в конце добавил он. Звучал от всей души фальшиво. «Ты поможешь найти ее? Я снова свернула его дурацкие подкаты к заявлению. «Ну, это я не знаю. Сколько ее нет?» Он делал вид, что разговаривает со мной, а сам пялился на мою грудь. Куртка была расстегнута, а вырез кофты позволял разглядеть 2 холма. «Со вчерашнего вечера. Это важно, Андрюш». «Андрюша? Чё это? Меня уж давно так никто не называл». Он расплылся в ехидной улыбке. Стало мерзко от его слащавой ухмылки. Я кое-как сдержалась, чтобы не выказать пренебрежения. «Ты поможешь или нет?» 3 дня жди. Появится. Она сейчас такая кошечка, сама себе на уме». «Сейчас? Боже, где он учился?» Я подписала заявление и понесла дежурному, минуя Андрея. «Я не собираюсь ждать 3 дня. Вот заявление». Я повернулась к дежурному и положила перед ним лист. «Примите, пожалуйста». «Товарищ капитан, объясните даме, что никто не будет этим заниматься. Пустая трата времени. 3 дня». Дежурный раздражал меня сильнее, чем Андрей. Как они все здесь вообще работают? «Я найду ее с вашей помощью или нет. Но по закону вы обязаны принять мое заявление. Если откажете, я напишу в прокуратуру». «Ладно тебе». Андрей повернулся ко мне, положив свои уродские руки мне на плечи. «Придумаем что-нибудь. Не кипишуй. Ох уж эти городские». Он подмигнул дежурному. «Пойдем в мой кабинет. Чай налью. Расскажешь все». Мы прошли турникет, поднялись на 2-й этаж и зашли в маленький кабинет. Я огляделась. Давно здесь не было ремонта. Пыльные цветы стояли на обшарпанных деревянных подоконниках, шкафы с папками перекосились. 2 массивных стола стояли напротив друг друга. Он работал в кабинете не один, но за 2-м рабочим местом никого не было. На стене позади стола Андрея висела карта города. Старенький компьютер громко гудел. «Присаживайся. Чай или кофе?» «Чай. Без сахара». «Худеешь?» — насмешливо прозвучал его вопрос. «Может быть, я уже расскажу все, что знаю о пропаже Ани? Или обсудим мой вес?» Андрей поднял руки, словно сдается. Он нажал на кнопку «Термопод». Это оказалась самая новая вещь в кабинете. Струйка кипятка полилась в чашку. Андрей бросил чайный пакетик и протянул мне. «Осторожно, горячий. Мы недавно купили новый чайник. Работать стало веселее». Его довольный вид вызывал желание съездить ему по физиономии. Он отпил кофе, сёрпая так громко, что я вздрогнула и поставила чашку с чаем на стол. Андрей долго смотрел на меня, будто обдумывая, что сказать. Глаза забегали, он нервничал. «Алла, я хотел бы...» «Не надо, Андрей, пожалуйста». Его извинения мне не нужны. Тем более уверена, что в его воспаленном мозгу ничего не изменилось. «С чего ты взяла, что Анька пропала?» Он сменил тему. Мне стало легче, нервное напряжение в этой каморке резко спало. «Я пришлю тебе видео чуть позже, когда дома заряжу телефон. Она напугана и просит помощи. Не ночевала дома после похорон. Она не могла уйти, не сказав матери ни слова. Не настолько же сестра безответственная. Аня всегда была паинькой. «Кем?» — Андрей фыркнул. «Ты давно с ней общалась? Анька уже другая. Знаешь ли, люди за 8 лет могут измениться до неузнаваемости». «Люди не меняются, Андрюш». «О, еще как меняются», — с гордостью заявил он. «Ты изменился?» Перед глазами я видела того Андрея, молодого и пьяного, того, кто убил мою невинность. Он откинулся в кресле и уставился на меня. «Ты искала ее у бойфренда?» «Нет, я пришла в полицию сразу же. У нее есть парень?» «Еще как есть», — Андрей ухмыльнулся. «Твой давний знакомый, Иван». Внутри все замерло. «Аня с Ваней?» 8 лет назад. Алла сидела на бетонном блоке недостроенного дома, свесив ноги. До земли было около 3 метров, а может и больше. Теплый ветер подхватил русые волосы. Солнышко грело нежную кожу юной девушки. Ей еще никогда не приходилось скрывать от сестры что-либо. Хранить секрет было тяжело. Но признаться в том, что ее изнасиловали, еще тяжелее. Алла смотрела вдаль. Ее разобрали на мелкие кусочки, растащили по кирпичикам и разбили их в крошку. Что хуже, когда приходится обманывать любовь всей жизни или быть сломленной? Внутри нее металась душа ребенка. Она билась о стены пустоты, в панике ища выход. Что делать? Может, проще прыгнуть и разбить вдребезги еще и тело, не только душу? Девушка всегда верила, что с ней никогда не произойдет ничего плохого. Как в городке с населением 60 тысяч человек, где все ее знали, могло произойти что-то плохое? Но судьба решила вмешаться, припрятав для нее демонов. Перед ней возник образ Андрюши, парня, который всегда улыбался и заглядывал в рот Вани. Парня, который шутил и смешил ее и сестру. Парня, который отличался от других своим говором. Но из приятного юнца вылез уродский образ насильника, чей бешеный похотливый взгляд ей никогда не удастся забыть. Его хриплые стоны, тяжелое тело, сильные руки. У нее перехватило дыхание. Алла лихорадочно потирала запястье, вспоминая, как насильник сдавливал ее руки. Синяки уже пожелтели. «Вот ты где!» Голос Ваньки заставил ее вздрогнуть и натянуть рукава. «Ты чего, напугалась?» Ваня наклонился поцеловать ее, но Алла отпрянула. Любое прикосновение казалось ей мучительно болезненным. Ванька уселся рядом. По его лицу сразу можно было понять, что он в замешательстве. Раньше они умудрялись целоваться без остановок, везде, где могли, чтобы взрослые не увидели. Но уже неделю после выпускного Алла вела себя странно, что пугала Ваню. «Что не так? Я, в смысле, ты дуешься на меня?» Он приник к ней головой, как кот, подлизывающийся к хозяйке после пакости. «Ничего». Алле хотелось прокричать на весь мир о том, что у нее забрали самое дорогое, ее достоинство. Ей хотелось рыдать так громко, чтобы слышали все жители города. Ей хотелось пожаловаться Ване, чтобы он нашел Андрюшу и размазал его по стене, как таракана. Но ей всего лишь хотелось. Не более того. Страх завладел ею. А преодолеть его — что-то невероятное. «Я волнуюсь. Я уже перебрал все варианты. Я думал, мы проведем остаток лета до твоего отъезда вместе. Но ты меня постоянно избегаешь». Ваня замолчал. В его голосе слышались боли и непонимание. «Так и знал». «Что?» — отозвалась Алла. Где-то внутри промелькнула мысль, что Андрюша ему рассказал, какая она грязная. «Ты разлюбила меня». На глазах Аллы проступили слезы, но она храбро держалась, чтобы ни одна слеза не покатилась по щеке. Ком в горле перекрыл желание говорить. «Я так и знал. Все наши клятвы о вечной любви растворились в мираже мечтаний». «Правильно», — сказал Андрюша. «Что он сказал?» Алла перебила Ваню, в горле пересохло. Ваня подозрительно глянул на нее, но ничего не ответил. Алла еще никогда не испытывала такого ужаса. Наверняка его друг сказал что-то плохое про нее. Если Ваня узнал о том, что случилось на выпускном, она не выдержит такого позора. «Он сказал, что наша любовь — фуфло. А я ему даже по Харрис ездил. А тут, оказывается, он был прав». Ваня разочарованно вздохнул и собирался уже встать, но Алла схватила его за руку. «Он все врет. Теперь она не могла больше сопротивляться слезам и разрыдалась. Ваня обнял свою девушку так крепко, что она даже застонала от боли. «Наша любовь, Ванька, не фуфло. Просто...» Сквозь всхлипы трудно было разобрать ее слова. Она вжималась в его тело, лишь бы избежать взгляда глаза в глаза. Алла понимала, что ей придется сообщить Ване любви всей ее жизни о расставании. Она не могла объяснить причину, но это уже не важно. Девушка все решила. Сейчас. Андрей шел вдоль стены, чтобы не наступить на следы крови, тянущиеся из отдельного помещения до самой лестницы. Глеб Борисович спокойно наступал почти рядом, иногда перешагивая или обходя их. Они вошли в старую, наполовину развалившуюся комнату, где грудой складировался мусор долгие годы. Несколько прожекторов старого образца были расставлены по периметру и освещали одну гигантскую кровавую лужу. Почти в самом центре темно-бордовая мешанина, словно кто-то разлил сотни литров вина. Брызги крови расплескались на метры в стороны. Зрелище не из приятных. Андрей сглотнул образовавшийся ком в горле, едва сдерживая подступившую рвоту. «Бойня». «Чего?» Капитан отрешенно посмотрел на судмедэксперта, переводя взгляд то на него, то на кровь. «Если не видеть тело, можно подумать, здесь была бойня. Забили скот». Борисыч хмыкнул довольно, думая, что такое сравнение звучало остроумно. Андрей оглядел комнату. Трое сотрудников мешкали, будто не зная, что им делать. Самый высокий, под 2 метра ростом, делал вид, что что-то собирает. Он присел около мусора и рассматривал какие-то бумажки. «Я здесь почти закончил. Хочу взять несколько образцов. Чего я и спускался вниз? Вон там». Борисыч протянул руку и указал пальцем на начало замершей лужи. «Куски плоти. Скорее всего, останки мозговой жидкости и костей. Да уж, досталось девке». «Да, лица на ней нет». Глеб Борисович снова хмыкнул, будто Андрей рассказал неудачную шутку, и отправился собирать материал. К Андрею подошел высокий парень и протянул кусок ткани. Полицейскому пришлось задрать слегка голову, чтобы посмотреть сотруднику в лицо. «Ты же из заперов по борьбе с коррупцией?» «Так точно, капитан». «А здесь как оказался?» «Так это... подполковник Михайлов дал распоряжение. Все свободные единицы отправить сюда». Андрей покивал головой, будто понимает, о чем тот говорит. «Что это?» «А, в руках? Так я нашел платок. Он довольно чистый для мусора, который здесь складируется годами. Хотел вас в курс поставить и убрать в пакет с уликами. Действую по протоколу». «Борисыч!» — обратился Андрей к судмедэксперту, а сам отодвинулся, чтобы пропустить парня. «Судя по направлению капель крови, есть что сказать?» «Ага, а то. Убийца находился сверху, когда опускал вот тот камень. Орудие убийства, очевидно. Но все равно в заключении уже точно скажу. Подтвердить письменно надо. Камень острый, много выступов. Чтобы такое сотворить, нужна сила». «Так и есть. Скорее всего, это был мужчина. Но это еще не все. Слушаю». «Вот здесь». Борисыч аккуратно переступил кровавый подтек и присел уже около небольшого чистого пространства. Капитан подошел ближе и всматривался в чистое место. «Тело лежало головой на восток, то есть к мусорке. Вот здесь следы от рук, ее рук. Они раскинулись. А вот на этом месте должны были быть брызги. Их нет. Хотя, с другой стороны, если обратишь внимание, они есть. Когда камень опускали ей на лицо, кровь должна была лететь в обе стороны, но не летела». Андрей вопросительно посмотрел на судмедэксперта. «На этом месте кто-то стоял. Видишь маленький смазанный отпечаток ботинка? Кто-то стоял здесь в момент убийства. Затем, отходя, вступил в кровь и оставил след». «Их было двое?» «Именно. Или у убийцы кривые длинные ноги». 3 дня назад. Я бросилась к ресторану, где работал Ваня. Сегодня он должен был быть на работе. Мне нужны ответы на вопросы. Сколько лет они вместе? Он закрутил роман с сестрой сразу после моего отъезда? Почему именно Аня? Одновременно со злостью возникло чувство вины. Моя сестра пропала, а я сокрушаюсь из-за их связи. Меня это не касается. Это их дело. Мы расстались давно и не претендовали друг на друга. Чем ближе подходила к зданию, тем сильнее возрастало желание развернуться и сбежать. Как тогда, 8 лет назад. Но вдруг Ваня располагал информацией, где искать Аню, или точно мог сказать, что с ней случилось. Она могла остановиться у него, в конце концов. Во мне закралась ревность. Оказывается, он был мне до сих пор не безразличен. Но слишком эгоистично предъявлять претензии и права на него, если я сама ушла, бросив единственную любовь без права получить объяснение. Но как он мог крутить роман с моей сестрой? Я вошла в кафе и огляделась. Достаточно мрачно. Почему не заметила этого в прошлый раз? Маленькие окна не пропускали свет. Кругом стояли горшки с цветами, на подоконниках, на стеллажах и даже на столах. Не ресторан, а зимний сад какой-то. Почти все цветы скукожились и пожухли. Ко мне навстречу шла молоденькая официантка, на вид лет 17. В носу пирсинг, тоннели в ушах, цветные пряди. Ее широкая улыбка заставила улыбнуться меня в ответ. Я старалась быть приветливой. «Покушать или с собой?» Я заметила, что девушка не поздоровалась, поэтому решила не церемониться. «Мне нужно поговорить с Иваном. Он повар». Девушка изменилась в лице, когда остановилась напротив. Она пробежалась глазами по мне, оценивая то, как я выгляжу, развернулась и пошла в помещение для персонала. «Ваня, к тебе твоя пришла». Девушка произнесла предложение так громко, что мне удалось услышать каждое слово. Она спутала меня с Аней. И славно. Я уселась около окна, ожидая Ваню. Меня затошнило. Я вспомнила, что не ела вторые сутки. Слабость накрыла меня, что даже сидя думала, потеряю сознание. Пожалуй, закажу кофе и что-нибудь съедобное. Мне стало вдруг так одиноко. Аж парило кипятком. Папы больше нет. Как по щелчку глаза наполнились слезами. Я успела смахнуть их, пока никто не заметил. Он бы подбодрил меня и сказал, все проходит, и это пройдет. А я бы ответила, я похоронила тебя, потеряла сестру, уже не пройдет. Боль грузом повисла на сердце. Если с Аней что-то случится, я не переживу еще одну потерю. Какой бы стальной я ни казалась, все совсем не так. «Алла?» Ваня возник передо мной. Он всегда умел тихо подкрасться, чтобы я не заметила и напугать. Сумел и сейчас. «Ты что? Что-то случилось?» Он растерянно стоял и смотрел на меня, как тогда на стройке перед нашим расставанием. «Аня пропала. Она у тебя?» «Нет, я не видел ее со вчерашнего вечера. Вы ушли домой. Вернее, она увела тебя. Ты была, как бы мягко так сказать, не в себе. А что значит пропала?» «У тебя есть зарядка для айфона? Я покажу». 8 лет назад. Алла позволила Ване проводить ее до дома. Время близилось к закату. Небо зарделось нежно-розовой палитрой. Такие красивые закаты редко встретишь в холодном сибирском городке. Ваня вцепился в руку своей девушки и молча шагал через площадь. Он нервничал. Поведение любимой изменилось. Только причин для этого не было. Он подавлял вспыхнувший страх, что их отношениям вот-вот придет конец. Когда он решил все таки свернуть и сократить путь через стадион, Алла встала как вкопанная. Она не сдвинулась с места, хотя Ваня пытался потянуть ее за собой. Алла уперлась ногами в землю, как необузданный детеныш дикого мустанга, вырвала руку и пошла дальше, минуя стадион. Ваня опешил. Он еще долго стоял один, провожая взглядом молчаливую девушку. Злость закипала в нем, как если бы в чайнике медленно начинала булькать вода. Он рванул с места и уже через минуту догнал Аллу. «Постой!» Ваня напористо продолжал допытывать Аллу. «Ты скажешь мне, в чем, собственно, дело или нет? Меня бесит твое молчание». Его раздражение нарастало. Он то и дело вскидывал руки, пинал камни, срывал торчащие из земли травинки. Но Алла продолжала молча идти. Она упорно игнорировала срывы Вани. «Скажи мне, Алла, не будь сукой. Ты разлюбила меня? Да скажи хоть слово, Господи!» «Да, я тебя больше не люблю». Ваня опешил. «Если ты не отвалишь от меня, я всем расскажу твою тайну». Девушка ударила его по самому больному. Но она не собиралась рассказывать. Ей хотелось отделаться от парня. Алла взревела и побежала прочь изо всех сил, стараясь не оглядываться. Она хотела сказать ему правду, что их мечта, которую они лелеяли так долго, рухнула на стадионе в день их взросления и свободы. Но в голове голос кричал: «Заткнись, он не поймет, ты будешь шлюхой в его глазах». «Да пошла ты, чертова психопатка!» Вслед Алле прокричал Ванька. Он стиснул зубы до боли в челюсти. Его гневу нужен был выход. Ванька подошел к заброшенному ларьку и стал колотить его. Сбив кулаки в кровь, упал на землю без сил и зарыдал. «Хорошо, что здесь никого нет», — подумал он и вытер предательские слезы. «Сейчас». Капитан вернулся в свою машину. Закурил, даже не открыв окон. Едкий дым обволок салон, окутав Андрея и пряча его усталый вид. Мужчина приник лбом к холодному рулю. Печка не справлялась со своей задачей и не успевала прогреть салон. Резкий стук в окно с водительской стороны заставил Андрея вздрогнуть. Он нажал на кнопку и опустил стекло. Клуб густого дыма вывалился на морозный воздух. «Хочешь, чтобы табачный дым въелся в обшивку?» — ухмыльнулся Кирилл. «Ты чего здесь?» «Приехал помочь. Твой батя сказал, что если мы не продвинемся по делу, он нас всех линчует». «Вот черт. «Да, надо найти урода, который это сотворил». «Двоих». «Двоих? Охренеть! Откуда информация?» Борисыч вышел из отпуска. Кирилл достал сигарету и тоже подкурил. Он затягивался и выпускал никотиновое облако вверх, наблюдая, как оно растворяется в воздухе над машиной. Руки замерзли, и следователь спрятал их в карманах куртки. «Не понимаю, какой зверь это мог сделать? Как беззащитную девушку можно обидеть?» Следователь едва разборчиво промычал, держа фильтр сигареты губами. Андрей оставил вопрос Кирилла без ответа. Он слегка обернулся и уставился на стадион. По коже пробежали мурашки. Он вспомнил, как возвращался домой после выпускного. Радости от поступка, который он совершил, не испытывал, только гнев. Он испортил свое будущее. Алла непременно расскажет родителям или Ване, или сестре, и тогда за ним придут, его посадят. Если даже папе удастся его отмазать, все равно клеймо насильника останется с ним навсегда. Не видать ему карьеры в полиции, не носить ему погонов и не носить форму. Он сел около подъезда и заплакал. «Это выходит водка, дружок». Знакомый властный голос прозвучал за спиной. Парень поднял голову. Отец вышел из подъезда и уселся рядом. Протянул сигарету сыну. Тот испуганно посмотрел на него и замешкался. «Думаешь, я не знаю?» Андрюша протянул руку и взял сигарету, вставил ее в рот. Отец поднес зажигалку. «Слезы. По девице льёшь?» Андрей кивнул. «Женщины — сложные существа. Они способны завладеть твоим сердцем, разумом, чувствами. А затем, как не бывало, растоптать их. Разбить вдребезги, швырнуть об стену и сгубить душу. Такова их натура. Не будь тряпкой, соберись. Таких Кать, Лен, Ань соберется столько, что не сможешь каждую запомнить. Мужики не ноют. Ты будущий служитель закона, полицейский, в четвертом поколении. Ты не жалкий щенок». «Да, пап». Андрей утер слезы. «Вот так, сопли для девчонок. Докуривай и домой». Кирилл бросил окурок под ноги и затер его ногой. «Упадет, а?» Андрей встряхнул головой. «Ты сегодня какой-то странный. Постоянно где-то витаешь. Пепел упад...» Не успел Кирилл договорить, и собравшийся пепел на сигарете рухнул между дверью и сиденьем. «Вот черт!» — зашипел капитан. «Денёк начался дерьмово». Кирилл улыбнулся и поднял руку, прощаясь с Андреем. Когда он вошел в здание, капитан дал по газам, и машина со свистом тронулась с места. Заднюю часть занесло, из-под колес полетели куски снега. 3 дня назад. «Мне правда жаль, что твой отец, что тебе пришлось вернуться из-за его смерти». Ванька изменился, но его взгляд все такой же мягкий и чистый остался. Он осторожно накрыл мою руку своей, и я позволила. «Мне тоже очень жаль». Пока мой телефон заряжался, я пыталась поесть картофель по-деревенски и пиццу, которую мы заказали на двоих, запивая уже остывшим чаем. Если бы Анька увидела, как я издеваюсь над едой, отобрала бы тарелку и дала за трещину. Я слегка улыбнулась, ожидая реакцию Вани. «О, эта обжора была бы тут как тут. Дёргала картошку или кусочек пиццы, а потом лупала невинными глазами. Вот так». Он спародировал Аню. Я прыснула от смеха, и изо рта вылетел кусочек пережёванного теста. Я сморщила нос и смутилась. «Ого! Вот это ты разбрасываешься едой. Заплатила почти 600 рублей, а тратишь еду попусту». «Не то слово», — ответила я с набитым ртом. «Но пицца здесь восхитительна». «Повар здесь отменный, поговаривают». Он так смотрел на меня, пока я ела, что мурашки по коже разбежались по телу. Он всегда смотрел на меня так. С любовью. «А ты почему не ешь?» Я подтолкнула тарелку с едой. «Я тут работаю. Есть свою же еду преступление». «Ну, мы заказали на двоих. Я все не съем». От пиццы потянулась длинная ниточка сыра. «И вам необходимо привести цветы в порядок. Глянь, что с ними. Скоро заведутся мошки». «Взял на карандаш». Ваня сцепил руки в замок и облокотился на стол. «Мне сорока на хвосте принесла, что ты Анин женишок». Я запила тесто чаем. Ваня откинулся на спинку стула и едва сдерживал улыбку. «Неужели?» Его ухмылка тоже не изменилась. «Твой дружок доложил?» «Он мне не дружок. Все уже давно в прошлом». Я заметила, что Ваня напрягся, когда я упомянула Андрея. Вспышка, и перед глазами возникло прошлое. Стадион, земля, тяжелое тело надо мной. Даже запах алкоголя вдруг ударил в нос. Я прогнала мысли. «Надо же! Кто бы мог знать, что он станет ментом?» — подметила я, улыбаясь. «Это было очевидно. Династия Михайловых». Вот она, снова его фирменная улыбка. Улыбка, за которую я его полюбила. Официантка явно была не рада моему визиту. От нее не веяло любезностью. Думаю, девушка имела виды на Ваню, но, перепутав меня с сестрой, расстроилась, что у нее нет шансов. Она молча забрала приборы и поднос с недоеденной пиццей. Мы с Ваней переглянулись. Оба поняли друг друга без слов. Это удавалось нам лучше всего. Я не ответила на его вопрос, покрутила кружку в руках, собираясь с мыслями. «Как ты переживаешь потерю отца?» «Честно говоря, я все еще отрицаю это. Я даже не успела его толком оплакать. Знаю, выгляжу чёрствой». «Ты не чёрствая. Уж я это точно знаю». «Мы не общались с ним 8 лет. Я не приезжала, не звонила. Только маме иногда присылала деньги. Я не знаю, как должна себя вести. Конечно, мне больно. Но так же бывает, что люди не падают в ноги и не рыдают истошно, правда?» «Но почему ты не приезжала?» Я быстро сменила тему. «Так ты встречаешься с Аней?» Ваня знал, как я умею избегать неприятные вопросы, и не стал вынуждать меня разговаривать о прошлом. «Кто бы что ни говорил, это слухи. Сама знаешь, как у нас тут любят судачить. Пройдешься по площади разок, а уже поженит». Я вздохнула с облегчением. Признаюсь, мне было неприятно услышать от Андрея об отношениях Вани и моей сестры. «А еще у меня уже несколько детей», — продолжил Ваня. «Только я и сам не знаю, кто они». Я сделала вид, что не удивлена, и засмеялась. Я так скучала по этому чувству. Ваня всегда умел меня рассмешить. «Ну ты, козел, пошутила я. «А официантка явно не рада мне. Спутала с Аней. И как часто она к тебе захаживала?» «Многие думают, что у меня что-то с Аней. Но это не так». Мы замолчали. Минутная пауза потянула за собой неловкость. На черном экране я увидела 40% заряда и включила телефон. Пока он грузился, я нервно дергала ногой под столом. Подняла взгляд на Ваню. Его карие глаза источали нежность и заботу. Меня бросило в жар. Как бы сложилась наша жизнь с ним, если бы не тот злополучный вечер? Вот. Я протянула ему мобильник и включила видео. Чёрт, она действительно выглядит напуганной. Вот и я о том же. Помоги ее найти. Ваня кивнул мне. «Иди домой, я зайду после закрытия. Заканчиваю в 9». Он встал и направился к помещению для персонала. Остановился и обернулся. «Тебе надо оплакать отца». Я оставила официантке 100 рублей чаевых, хотя могла больше, но она не заслужила. Покинув кафе, дошла до дома и остановилась около подъезда. Я надеялась, что в квартире меня ждет Аня, которая объяснит, где она пропадала. Надеялась, что мама встанет с постели и побудет со мной. Надеялась, что смогу простить себя за утрату связи с близкими. И все еще надеялась, что отец жив. Но когда вошла в тихий, почти мертвый дом, все надежды угасли. Мне предстояло встретиться с призраками прошлого, но я не была к ним готова. Как и они ко мне. 8 лет назад. «Мама блинчиков нажарила!» Ворвалась в комнату Анька и плюхнулась на кровать рядом с Аллой. «Пойдем чая бахнем с вареньем». Аня чувствовала, что с Аллой что-то не так, и даже винила себя. Она думала, что ее идея убила доверие сестры, но растормошить ее не удавалось. «Алла, если ты приревновала Ваню ко мне или меня к Ване...» Аня хотела смягчить ситуацию шуткой. «То прости, я перешла границу». Алла замкнулась в себе. Она продолжала читать книгу по экономике, не обращая внимания на слова сестры. «Все волнуются. Мама с папой не понимают, почему ты такая. И я не понимаю. Ваня тоже». Аня прикусила язык, поняв, что сболтнула лишнего. «Так вы общаетесь за моей спиной?» Алла зацепилась за последнюю фразу, чтобы выдать ложную причину своего поведения. «Если ты изголодалась по вниманию, и это такой способ его получить, то ты...» «Кто?» Алла старалась держать себя холодно, подыгрывая догадкам сестры. «Ты...» Ане сложно было говорить свое мнение, она обычно не припиралась с сестрой. «Ты долбанная, эгоистичная сука. Вот кто ты. И трусиха». «Трусиха?» Алла подняла брови. То, что она вела себя как сука, еще согласна, но трусихой никогда не была. Но тут ее кольнуло правдой. Она ведь действительно струсила. Возможно, не в том понимании, что имела в виду ее сестра, но она боялась рассказать правду. «Да, ты трусиха. Ты делаешь больно любимым и признаться в этом боишься. Разлюбила Ваньку, так скажи ему об этом. Расскажи, почему. И катись в свой долбанный универ». Алла швырнула книгу на пол и убежала в ванную. Включила воду на всю и заплакала. Тихонько, чтобы никто не услышал. Она любила Ваню всем сердцем, но предала его. Сейчас. Уже почти рассвело, когда Андрей добрался до участка. Впервые за его службу стоянка перед зданием пустовала. Почти все сотрудники были задействованы в расследовании громкого убийства. Капитан заглушил мотор, вышел из машины и прислонился к капоту. Ветер поддувал с севера, забираясь под одежду. Мужчина мгновенно замерз и весь скукожился. По телу пробежалась мелкая дрожь. Он подкурил последнюю сигарету в пачке, чертыхнулся и сплюнул накопившуюся слюну. В его голове тело убитой короткими вспышками появлялось и исчезало. Он тяжело выдохнул, понимая, что вся бумажная работа ляжет на него. Андрей ненавидел в своей работе только одно — эту бессмысленную волокиту. Внезапно на стоянку закатил маленький фургончик. Стекла были тонированы. Номерные знаки затерты грязью. Дверь открылась, из машины вывалилась женщина-репортер, и следом вышел мужчина с камерой. «Этого мне еще не хватало». Капитан поспешил к зданию, на ходу затягиваясь как можно быстрее. «Товарищ полицейский!» Назойливым журналистским тоном обратилась женщина. «Это правда, что был найден труп неизвестный в переулке? Весь периметр оцеплен. Зеваки уже заполнили улицу». Она опередила Андрея на 2 шага и ткнула микрофоном ему в лицо. И уже потом подоспел оператор. «Так поезжайте туда». «Вам прекрасно известно, что ничего толкового мы там не выясним. Прокомментируйте случившееся. Слухи или правда?» Капитан отмахнулся и вошел в участок, оставив журналистку без ответа. Он понимал, что молчанием лишь подогрел интерес. Она станет преследовать его, пока не добьется эксклюзива. Жаль, у них в штате нет сотрудника, отвечающего за связи с общественностью. У них много кого нет. Всегда обходились узким составом. А сейчас очень не помешал бы хороший следователь, опытный и пронырливый. Внутри находился дежурный. Глядя на него, Андрей вспомнил визит Аллы. Как он впервые встретил ее. 8 лет. Она стала еще прекраснее. Капитан прислонился спиной к окну и потер лоб от усталости. Глаза закрывались. Поспать бы немного. Всего-то надо часа 3. Образ Аллы и рокового вечера не покидали мысли Андрея. Мужчина снова ощутил укол вины. Все время он корил себя и переживал, что сломал ей жизнь. Но, судя по ее положению в обществе, зря волновался. Еще в школе он был влюблен в девушку. Жалел, что Ваня, лучший друг, занял его место. Биться за сердце красавицы с человеком, который стал ему братом, было бы плохим поступком. Андрей предпочел наблюдать со стороны и таить злобу. Он задумывался об отношениях с ее сестрой, Аней. Ведь, казалось бы, какая разница? Девочки-близняшки, бери вторую. Но одинаковые внешне, разные внутри. Аня блекла на фоне Аллы. Она мешалась, сводила с ума своим взрывным характером и раздражала. Алла носилась с ней постоянно и приземляла. Иногда своим спокойствием и выверенным поведением предостерегала Аню, чтобы та не делала глупостей. Но людей ничего не учит. Аня совершенно не изменилась. Он не стал говорить правду о том, чем занимается ее сестра, чтобы не остаться в памяти Аллы еще тем говнюком, который приносит плохие вести. «Ну что там?» — дежурный перебил мысли Андрея. «Чего?» «Что произошло? А то сижу за стеклом, то и делаю, что на звонки отвечаю. Поступил ложный вызов?» «Нет. Все серьезнее, чем ты себе можешь представить». Дежурный уставился на капитана и побледнел. Капитан прошел турникет и поспешил наверх. Пора браться за работу.